Владимир Сулимов. Путь Агаты. Выписка из протокола служебного расследования инцидента 20.07.24. Опрашиваемый. О. А.Р. Полинчак, заместитель руководителя проекта МАКОШ, ДБН «Молекулярная генетика». Дознаватель. Д. А.А. Гагин, уполномоченный. Дата, номер. Д. Ваше имя и должность полностью. О. Полинчак Аркадий Ремович. Проект МАКОШ. Функционал НО. Башкова, замруководителя. Вячеслава Вячеславовича. 8 лет уже как. Извиняюсь. Д. Ваши действия 19 июля 2024 года непосредственно перед инцидентом. О. Да какие? Будни и будни. Журнал работ же у вас. Д. Любая незафиксированная информация может быть полезной. О. Все отражено. С понедельника, с 15 числа, то есть, обрабатывал результаты по полученным образцам на основе парамикса вируса. Показатели превзошли ожидания. Вирус полностью утратил болезнетворность. Кроме того, ошибки при репликации снизились на 15%. Между прочим, методу дополнительной сегментации генома предложил я. Это есть в отчете. Примечание. Заключение номер А203/3 к протоколу прилагается. О. Метода Башкова имела свои недостатки. Д. Не отклоняйтесь. О. Я просто хочу подчеркнуть, что его метода не отвечала задаче предотвращения апоптоза клетки носителя. Д. Опрашиваемый. О. И извиняюсь. Накануне я весь день проверял данные. Домой ушел в начале 9 вечера. Это зафиксировано. В общем, обычные будни безумных ученых, корпеющих над решением демографической проблемы. Смешок. Ничто, как говорится, не предвещало. Вяч-вяч, простите, Башков заступил на смену в 7 вечера. В 10:30 я был дома. Жена у меня привычная, уже не ворчит. Извиняюсь, вся эта обстановка. В начале 7-го позвонили из лаборатории. Я сразу понял, или у нас небывалый прорыв, или ЧП. Оказалось, ЧП. Звонил сам Башков. Сказал приезжать срочно. Лаборатория, мол, частично обесточена. А про хакерскую атаку сразу не сказал. К счастью, данные не утекли, и хранилище осталось запечатанным. Эта часть сети изолирована. Хвала небесам. Но видеонаблюдение накрылось, а камеры содержания... Я предупреждал, не нужны электронные замки, нужны обычные. Еще при проектировке предупреждал. Вот результат. Свет в жилом секторе отрубило. И хорошо, что добровольцы спали, но у А8 бессонница. Она спит при свете. Какие-то детские травмы. Д. Поточнее. О. А8 сама не знает, не помнит. Диссоциированная амнезия. Д. Кто утвердил ее в качестве добровольца с таким диагнозом? О. Не я. Не могу сейчас сказать. Полагаю, Башков? Ну а что? Да, особенности психики. Но они не помеха делу. А8 дееспособна. И подходила нам по самому важному критерию. Бесплодие. Д. Оно подтвердилось? О. Обижаете. А8 стерильна, как старушка с мастектомией. Была. За 2 дня до инцидента тест показал плюс у нее и у А15. Я описал в отчете. Примечание. Отчет номер НО-277 к протоколу прилагается. О. В общем, я сразу выехал. Ну, мне дотушено через всю Москву, хоть без пробок, но все равно. Когда я приехал, А8 и след простыл. Это веч-веч, извиняюсь. Башков запретил охране сообщать в центр об отключении. Своими силами хотел справиться. Я не сразу узнал, а он умолчал. Соврал мне, попросту говоря. Клянусь, проверьте меня на детекторе. Д. «Опрашиваемый». «О». «Да, да. Электричество уже восстановили. Добровольцы сидят как мыши по клетушкам. Хакеры, мать их. Они из этих, из недружественных стран. Извиняюсь. Ну, когда Башкову стало ясно, что шило в мешке не утаишь, он тогда ваших известил, а после...» «Д». «Опрашиваемый». «О». «Я не знаю, откуда он взял пистолет и как пронес на объект и зачем. Не представляю. Я обходил добровольцев, когда услышал выстрел. Ну, Башков. По реке Стикс, в общем. Прямиком из своего кабинета. Типичный Башков. Спихнуть ответственность и в кусты. Нехорошо так говорить про покойного, но с учетом обстоятельств...» Неразборчиво. «Д». «Повторите». «О». «Да, мысли вслух. Просто понимаете, эти санкциями обложили, тут финансирование урезали. В таких условиях лет 5 понадобится, чтобы стабилизировать воздействие вируса и исключить нежелательный мутагенез. Это Башков говорил про год. Я говорю, 5 лет, и это в лучшем случае. А сейчас у нас нет 5 лет. И года нет. Несколько месяцев, и планету не узнаешь. Поиграл Башков в Бога. Вот ведь...» Смешок. Мир снаружи ошеломлял. Привыкшие к запаху озона и несмолкаемому, как шепоток в голове, электрическому жужжанию коридоров НИИ, она отвыкла от неохватности и свободы. Линяло синее с прозеленью отступающей ночи небо обнимало раскинувшиеся за оградой сквер и дремлющие панельки. Налетевший ветерок по-небратски, словно давний приятель, взъерошил пепельные коротко стриженные волосы прохладными пальцами. Солнце, стряхивающее одеяльце облаков, еще не успело согреть воздух, и кожа под похожей на пижаму хэбэшной рубахой покрылась мурашками. Женщина без имени потерла плечи. Сошла по ступеням, пересекла двор, мимо будки со шлагбаумом и темным сонным оконцем направилась к скверу. Единственным звуком, который слышала женщина без имени, были шлепки резиновых сандалий по асфальту. Но и они стихли, когда зеленые своды приняли ее в свои объятия. Голова закружилась от терпкого запаха лип. Воздуха было непривычно много. Женщина без имени оперлась о ствол, задыхаясь. Глубокие, до боли вдохи, перешли в зевоту. Низ живота отозвался ноющей тяжестью. Женщина без имени наморщила лоб, и воспоминание всплыло из ниоткуда, точно подсказка на мониторе. Женщина без имени запустила руку в карман широких под цвет рубашки брюк и достала блокнот на кольцах. Надпись на обложке гласила: «Блокнот Агаты». «Ну, конечно!» И, как прежде, собственное имя пробудило каскад других воспоминаний, заполнивших лакуны в памяти. Наверное, не все. Агате никогда не удавалось вспомнить все, но многие. Этого было достаточно. Когда Агата убрала блокнот, до нее донесся чей-то быстрый топоток. Не со стороны НИИ, а сбоку. Размеренное клейкое шлеп-шлеп. Агата обернулась на звук. По тропинке в ее сторону бежала трусцой девушка в зеленом спортивном топе и белых леггинсах. Песочного цвета волосы, забранные в 2 хвостика, хлестали ее по плечам. Когда девушка приблизилась, Агата разглядела под ее корсетом округлость животика. Девушка была беременна. «Женщина!» — поправил строгий голос деда Никодима в Агатиной голове. «Когда беременная, то это уже женщина!» Агата хотела отступить за деревья, общение давалось ей не слишком хорошо. Но вспомнила другое дедово наставление. «Делай дела через «не хочу». Например, проси о помощи». «Простите». Она шагнула на тропинку. Девушка, нет, женщина, остановилась. Вытащила из уха AirPod и с немым вопросом взглянула на Агату. От беременной слегка пахло свежим потом. Приятный сладковатый запах. Здоровый. «Где я?» Взгляд женщины стал озадаченным. «С утра была Москва», — ответила она. «Столица России? Планета Земля?» «Планета Земля», — повторила Агата. «Шучу я. То есть это и правда земля?» — добавила женщина, заметив замешательство. «А вообще мы в Тушино?» «В Тушино. Ага». Женщина вернула наушник в ухо, но тут же вынула снова. «А ты как тут? С тобой все хорошо?» «Все хорошо», — сказала Агата. «Нужно домой». «И где у нас дом?» Агата потянулась к блокноту и беременная напряглась. Раньше Агата оставила бы без внимания ее сжатые губы и чуть сузившиеся глаза, но последние дни чувства до странного обострились. Пальцы коснулись блокнота. Прикосновение пробудило новое воспоминание. «Шатор». «Это я не знаю, что такое», — произнесла беременная. Ее лицо снова расслабилось. «А ты сама знаешь?» «Надо на электричку», — сказала Агата. «Метро там». Беременная махнула рукой туда, где расступались деревья, и из-за стволов выглядывали бетонные лики кофеен, кальянных, салонов сотовой связи. «Двигай к стадиону и найдешь. Смартфон есть у тебя?» Агата отрицательно помотала головой. «А деньги? Хоть что-нибудь?» Агата продолжала трясти головой. «Ты не закинулась часом? Без обид?» «Без обид. Ладно». Беременная вновь собралась заткнуть ухо AirPod'ом и погрузиться в мир топ-хитов для бега, но опять остановилась. Запустила руку в сумочку на поясе. «Держи, вот. Кажется, тебе не помешает. Чем богаты, но на метро хватит». Она протянула ей 200 рублей и присовокупила то, чего Агата не поняла. «Полезно для кармы. Да, не подтормаживай». Агата неуверенно взяла синюю бумажку из рук женщины, которую все подмывало назвать девушкой. Слишком она юна, слишком свежа, слишком хороша. Пальцы женщины-девушки были влажными. «Не благодари», — усмехнулась она и возобновила пробежку, оставив Агату замершей с купюрой в кулаке. Отвиснув, Агата затолкала двухсотку в карман и зашагала к тротуару. Вышла к дороге. Мимо промчал ранний автомобиль. За ним проползла поливалка. Агата обогнула вереницу азиатов-гастарбайтеров с сосредоточенными лицами, будто работящие гномы, стремящиеся привести в порядок город, пока тот досматривает последние сны, азиаты поднимались из перехода. А вдали высилась гигантская алая чаша стадиона, за которой вжимался в землю арочный павильон, увенчанный буквой «М». Что означает «М»? Агата понимала без подсказок. Она двинула к метро, не обращая внимания на тянущую боль в животе, вновь заявившую о себе. С ней Агата свыклась. Слова врача доходят до Сони Мартыновой будто сквозь ватное одеяло. Врач сыплет сплошь медицинскими терминами, словно это должно помочь легко перенести дурные вести, но так лишь хуже. Чаще других звучит непонятное, как заклинание на санскрите, слово «суперфетация». Суперфетация, суперфетация, суперфетация. Внутренности Сони начинает наматывать на жирный кулак, и поток кислой рвоты готов вытолкнуть из глотки разбухшее сердце. Соне ясно. Загадочное слово не сулит ничего хорошего. Ни ей, ни ее нерожденному ребенку. «Кесарева?» — переспрашивает она, уловив в речи врача немногое понятное. «В вашей ситуации риск осложнений при естественных родах крайне высок», — поясняет врач. Дама с лицом рыхлым и ноздреватым, как преломленный батон. Сдобными пальцами она тасует результаты Сониных анализов. Мелькают снимки УЗИ. У Сони немеет руки, и шею опаляет зноем пустыни. Соня неосознанно кладет ладони на живот. В голове колотится единственная мысль. «Не нервничать, не нервничать, не нервничать». Толя учил ее пребывать в осознанности, но сейчас это удается хуже некуда. «А что у меня за ситуация?» В горле Сони та же пустыня. «Супер... что это?» «Снимки показывают двойню». «Двойню? Но был же один...» Это и есть суперфетация. Случай исключительно редкий. Повторное оплодотворение произошло на фоне протекающей беременности, и, судя по скринингу, врач взмахивает распечаткой УЗИ, разница в возрасте 10 недель, что делает редкий случай единичным. Это крайне нетипичный промежуток. Крайне. Врач внимательно смотрит на Соню поверх очков, будто Соня утаивает от нее причины аномалии. В ее взгляде читается страстное желание защитить на примере уникальной пациентки докторскую. «Не нервничать, не нервничать, не нервничать. Кроме того...» добавляет врач невинно, как человек, пытающийся замять собственную оплошность. «При предыдущем скрининге, очевидно, допущена неточность. Вашему первому плоду не 15 недель, как считалось, а 19». «Быть не может!» У Сони плывет в глазах. Она прекрасно знает, когда начались задержки. «Ну, неделя разницы, ну две, ну чтоб 4! Посмотрите старый скрининг!» «Мы разберемся, почему взялась неточность», – заявляет врач, храня невозмутимость. «Это сейчас у вас неточность». «У мальчика уже видны почки, а это характерно для 19-й недели развития плода. Прочие признаки». «Как же вы смотрели? Что мне делать? Что?» «Малыш, малыши, теперь их двое». Откликаются на ее возмущение тычком в мамин животик. Вот-вот хлынут слезы, и Соне уже не важен ответ врача. А врач продолжает бубнить, назначает новое наблюдение, выписывает витамины, наконец, сетует на анализы мочи и крови. «Достаточное ли количество животного белка вы употребляете?» – спрашивает она. Соня – вегетарианец с 18 лет. До брака она позволяла себе яйца и молочку, и когда тест показал две полоски, захотела снова включить их в рацион. Однако Толя, который не просто веган, сыроед, в своей непреклонно снисходительной манере прочел ей лекцию о пользе соевого белка и тем самым закрыл тему. Соня все равно тайком от мужа лакомилась йогуртами, а однажды дерзнула отведать запеченного судака. Ее тогда чуть не вывернуло. Отвыкла. Она отвечает врачу, что придерживается сбалансированной диеты. Врач советует есть больше курятины, диетического мяса, рыбы. Но этот прием заканчивается. Соня не успевает закрыть за собой дверь, а врач уже принимается кому-то звонить. Толя встречает весть о двойне заливистым смехом. «Ты не понял, разве?» Соня высвобождается от его объятий. «Риск осложнений. Кесарева!» «Ты меня послушай», — тянет он. У него голос лихого детка, который хочет показать, что и в свои 70 он ого-го. На самом деле то ли 50, он старше Сони на 20 лет, и он в превосходной физической форме. Без одежды вылитый Джеки Чан. «Поедем в Индию. У них там перинатальные центры, как из будущего. У Гриши жена рожала в Ришикеше. Там больница, говорит, чисто космический корабль. Врачи, что самое главное, применяют аюрведические методики. Сейчас такие даже на Западе стали внедрять. А им ведь 1000 лет». Толя никогда не повышает голос, чтобы убедить. Он использует внутреннюю силу. Соня ощущает ее и сейчас и понемногу успокаивается. Спрашивает про клиники Израиля. Толя качает головой. Длинные, как у индейца, серебристые волосы волнами оглаживают его спину. «В Израиле плохая энергетика. Мертвая, как их море. Мне Лёша рассказывал». В лифте Соня говорит ему о дополнительном наблюдении и витаминах. Толя отмахивается. «К чему нам облучение и этот химоз?» Морщинистое лицо мужа делается одновременно свирепым и забавным, как у китайского дракончика, что стоит у них в ванной. «Я подберу тебе правильную крию. Просто станешь делать не по 5 минуток, а по 3». По пути к Ренджику Соня заводит речь о незаменимости животного белка в меню роженец. «Сделаю тебе кичари», — прерывает Толя. В ней все нужные микроэлементы. На ретрите в Варанасе мы полгода кушали одну кичари и потом плужили с 4 утра до самого вечера. И кушай салатик из морской капусты с авокадо. Он легонький, и в нем много железа. Веганство полезно для кармы, машинально подхватывает Соня. Именно. Итоли рассказывает анекдот о том, как врач предложил мужику пропить железо, после чего мужик остался без машины и металлического гаража. Соня вежливо подхихикивает заливистому смеху мужа. Она знает все Толины анекдоты наизусть. Но внутренняя сила действует на Соню успокаивающе. Ей даже удается задремать в машине. Будет Соню запах жареной во фритюре курятины, когда они проезжают мимо Ростикса. Прежде запах казался удушливым, но теперь рот неожиданно наполняется слюной. Соня поспешно закрывает окно и ее чуть-чуть отпускает. По пути домой они заруливают на рынок за свежей зеленью. Соню подташнивает, и она решает пройтись. Толя поддерживает супругу за локоть. Бодрящий ветерок приводит ее в чувство, но внутри павильона тошнота и головокружение обрушиваются на Соню вместе с запахами, самый сильный из которых – рыбный. Они проходят мимо лотков, где полуприсыпанные ледяным крошевом зазывно серебрятся скумбрии, окуни и горбуши. Как ледокол вспахивает рылом наст ребрастый осетр. Интимно розовеют ломтие семги. В желудке Сони пульсирует, будто она проглотила портативную колонку, играющую рэп. Слюна снова закипает во рту. Соня не сразу слышит Толин оклик. «Подышу воздухом», — отвечает она и выходит на улицу. По парковке пылит парень с дредами. Он неряшливо вместе с салфеткой обкусывает шаурму. Бесстыдно и с упоением чавкает. Жир лоснится на подбородке, крошки падают на асфальт, ленточка капусты, лаваш и золотистый ломтик курицы. Ломтик курицы. Ломтик курицы. Остановившимися глазами Соня глядит на кусочек мяса. Ноздри щекочет аромат шаурмы, шлейфом тянущийся за парнем, и Соня буквально видит истекающий шкварчащим янтарным соком покрытый корочкой поджарки шмат курятины, лениво поворачивающийся на вертеле, как курортник под пляжным солнцем. Ноги сами несут ее к аппетитной крошке. Шаг. Другой. На третьем подлетает голубь и долбит мясной кубик своим отвратительно грязным клювом. Из груди Сони вырывается вскрик досады и гнева. Птица взмывает в воздух, унося добычу. Соня представляет голубя на тарелке, лапками кверху, сырого, в перьях, с воткнутой в грудку вилкой. Когда возвращается Толя, наваждение испаряется, но настроение у Сони портится окончательно. Толя тащит пакет с овощами. Бумажный, ведь полиэтилен отравляет почву свинцом, и его могут проглотить морские черепахи. Вид у мужа такой, словно он выиграл в лотерею. Соня встречает его кислой улыбкой. В дороге Толя распинается о пользе растительных энзимов. Дома все идет своим чередом. Пока Толя засовывает продукты в холодильник, Соня спешит в туалет. Ей давно приспичило пожурчать. Выходить она не торопится. В голове роятся угрюмые, невнятные мысли. «Сонюшка, ты не заснула?» – вопрошает из-за двери муж. «Я приготовил нам салатик с черносливом и грецким орехом, как ты любишь, и йоговский чай из трав». В данный момент она совершенно не любит салатик с черносливом и грецким орехом, а йоговский чай и вовсе ненавидит. Но она выходит, моет руки, съедает и выпивает Толину стряпню. Стряпня распирает желудок, и ребятам, что обосновались по соседству, она кажется тоже не по нраву. В утробе вспыхивает возня, и Соня на миг впадает в легкую панику. После обеда Толя переписывается в ноуте с партнерами по бизнесу, а Соня пытается читать. Но в зале ей совершенно невыносимо. Из вентиляции от соседей тянет котлетами, луком и картошкой. Она уходит с книжкой на балкон, но запах котлет преследует Соню даже там, точно исходит от нее самой. В окно ей видно, как Толя принимается за крию. Он делает упражнение с явным взахлёб упоением, и Соне хочется ворваться, вцепиться то ли в гриву, намотать ее на кулак и выдрать весь скальп. «Прошвырнусь», — бурчит она, возвращаясь в комнату. Толя кивает, не открывая глаз. На лице все та же улыбка победителя в лотерею. Но и во дворе соблазны подстерегают отовсюду. Детишки лакомятся эскимо, трещит в зубах шоколадная глазурь. Мужик у подъезда чавкает сэндвичем с ветчиной. Соня семенит по улице, обходя по широкой дуге магазинчики, кафешки, бистро. И с каждым разом сопротивляться тяжелее, с каждым разом сильнее давит вина. Ее щеки пылают, как в детстве, когда родители застукали ее трогающей неприличное место и рассказали об этом знакомым. Не помня себя, Соня разворачивается и бежит домой. Фасады кафешек и закусочных одышливо хохочут ей вслед. Дома она застает Толю блаженно спящим на диване. Он в чем мать родила. На его мерно вздымающиеся и опадающие груди блестят бисеринки пота. Его руки закинуты за голову. Длинные волосы, не спадая с валика, метут пол. Член набух, но сомнамбулически приближающаяся к дивану Соня смотрит вовсе не на Толин нефритовый жезл. Она смотрит на его кадык. В голове щелкает. Соня резко наклоняется, как голубь, клюющий кусочек курицы, и вонзает зубы в дышащую плоть под подбородком Толи. Рот наполняется кровью, так богатой железом, не сравнить с морской капустой. Она смыкает зубы, на которых уже вибрирует Толин могучий рев. Муж бестолково молотит воздух, и несколько мощных ударов достаются ей по плечам. Соня отшатывается. Ее рот полон мяса и хрящей, и чужая кровь струится по губам. Давясь и облизываясь, она принимается жадно жевать. Ее взор прикован к алому жерлу миниатюрного вулкана, в который превратилось горло Толи. Муж безуспешно пытается встать. Его локти скользят, его затылок колотится о валик, его член сдувается, как подыхающая пиявка. Соня глотает и ждет, когда иссякнет агония. Она ждала так много лет. Но эти несколько минут – самые нестерпимые. Толя ухитряется сесть. Пятки вбиваются в паркет с резким крак. Кровь выплескивается на грудь и живот, будто муж облачается в алый фартук. Последнее, что он видит перед тем, как отправиться на новый виток перерождений – это Соня, поглаживающая живот и улыбающаяся малиновым клоунским ртом. Улыбающаяся. Как человек, который не просто выиграл в лотерею, а сорвал джекпот. О! Складывается впечатление, что на меня вместо Башкова хотят повесить всех собак, игнорируя, между прочим, успехи. Да. Успехи? О! Извиняюсь, да. Если в лаборатории создают вирус, призванный лечить бесплодие, провоцировать многодетность и ускорить созревание плода, это успех. Задача была поставлена, и большую часть мы сделали. Осталась шлифовка. Устранить нежелательный мутагенез, индуцированный самопроизвольный агамогенез у испытуемых. И вуаля! Примечание. Агамогенез. Размножение без участия половых клеток. Плодитесь и размножайтесь. Катастрофа – это когда недоработанный вирус вырывается на волю. А уж это, повторюсь, нельзя ставить в вину мне. Правильно эти два события разделять. И распространяется вирус воздушно-капельным тоже, исходя из, подчеркиваю, задачи. Быстро и как грипп. Если бы не хакерская атака, нас бы представили к государственным наградам, а не это все. Между прочим, А8 и от ваших ушла. Вся Москва в камерах, как новогодняя елка в огоньках. А человек с провалами в памяти сутки гуляет, контактирует не весть с каким числом людей. Извиняюсь. Д. Об обвинении вас в чем-либо речи не идет. О. Так и слышится «пока». Наш вирус не смертелен. Да, не смертелен. Естественно, в новой среде он мутировал. «Ну а как? В условиях НИИ их можно стабилизировать, а вне...» «Последствия непредсказуемы. или предсказуемо плохи. Мы не знали о них, поймите, потому и не предупредили своевременно». «Д». «Но вы допускали нежелательные последствия?» «О». Молчит. «Д». «Опрашиваемый?» «О». «В теории допускали, да». «Скажите, пожалуйста», — наклонившаяся к окошечку кассы Агата тщательно подбирала слова. «Когда ближайшая электричка до Шатурторфа?» По пути на Казанский вокзал она успела еще раз забыть и вспомнить свое имя, а московский адрес не могла вспомнить до сих пор. Но окрестности Шатура, куда дед возил ее в детстве каждое лето, стояли перед глазами так четко, словно Агата лишь вчера раскатывала там на велике. Она легко сосчитала бы по памяти число изгибов задубевшей на солнцепёке лесной тропинки. Спроси ее сейчас об этом кто-нибудь. Но спросить было некому. «Через 40 минут», — ответила дама за стеклом. «Билет 448 рублей. Берем. Агата насупилась, прикидывая. После поездки на метро у нее осталось 135 рублей. Недостаточно. Она отошла от окошка. Мимо сновали люди, безучастные, как и кассирша. Упакованный в черную форму, топтался поодаль полицейский. Агате почудилось казенное любопытство на обращенном к ней кирпичном лице. Она невольно вспомнила, как в детстве пряталась в кабинке школьного туалета. От кого? Сейчас ей также захотелось забиться подальше и от копа, и от толпы, слишком многолюдной для столь раннего часа. Втянув голову в плечи, она вышла из здания вокзала. На Комсомольской площади людей было еще больше. Побрякивали колесиками чемоданы, поспешая за владельцами. Вечно бодрствующие таксисты предлагали до центра всего за 2000. Агата опасливо уворачивалась. От солнца слезились глаза. Жажда заскорузлой ладонью царапала горло. Тупая боль заворочилась в животе, словно кишки зажили своей жизнью и сплетались подобно змеям в гнезде. Оглаживая живот, Агата двинулась вдоль здания. Какой-то обливающийся потом парень в мятой майке бойко просеменил к ней и попросил добавить на билет до Воронежа. Не поняв ни слова, Агата оставила мятого позади. Надо было купить воды и, если хватит сдачи, простецкий хот-дог. Заметив вареничную, она пошла бойчей, задевалась и налетела на девицу с чемоданом, невесть как подвернувшуюся на пути. Девица взмахнула руками, будто на натянутом канате, напоминающие пару авианосцев туфли на огромной платформе, отбили чечетку. «Извините», — сказала Агата. Или подумала, что сказала. «Глядеть надо на дорогу», — взвелась девица. Агата уставилась на нее в немом изумлении. Никогда прежде ей не доводилось видеть таких здоровенных губ, как у хозяйки туфель авианосцев, даже по телевизору. Во всяком случае, Агата такого не помнила. Казалось, они оттягивают лицо девицы вниз, превращая рот в хоботок тапира. «Вы не на трассе», — изверглась из этих умопомрачительных губ. «На трассе?» Агата не поняла, почему на трассе можно вести себя неосмотрительно. «Ее что, за нападение привлечь?» Распаляясь, девица перешла на обращение к третьему лицу. Аромат дорогого парфюма делал ее гнев еще острее. «Нападение». Агата пожевала растрескавшимися губами, точно пробуя слово на вкус. «Что она повторяет за мной? Она под солями!» «Под солями», — произнесла Агата, в озадаченности потеряв вопросительную интонацию. «Мерзость!» — скривилась девица, и в голове Агаты что-то щелкнуло, вспыхнуло, ослепило. Цепь замкнулась, и ток побежал по проводам. «Мерзость — это то, что косметолог сделал с твоими губами», — выпалила она. Девица отпрянула, как от пощечины. Наткнулась на свой чемодан и опять исполнила танец канатоходца над бездной. «Серьезно?» — вдохновенно развивала мысль Агата. Воображение никогда не было ее сильной стороной, как и остроумие, но теперь точно дух деда Никодима рёк ее устами. а дед Никодим за словом в карман не лез. «Зачем тебе пересадили на лицо выпавшую прямую кишку?» «С какой стати она мне тыкает?» – патетично возопила девица. «А вас что, двое? Ты беременная, что ли?» «Жанна!» – донеслось сбоку. Бородатый парень с фигурой лесоруба махал с тротуара лопищей, похожей на ковш экскаватора. «Карета подана! Мы тебя ждем. «Дэн!» – косолапая девица припустила к здоровяку. «Там наркоманка на меня накинулась! Ты слышал? Ее надо привлечь за оскорбление!» Дэн нахмурился, будто пытаясь в уме прочесть алфавит задом наперед. «Снимай все на телефон, а не глазей!» Дэн засуетился, не зная, принять ли у подруги чемодан или доставать гаджет. «Снимай, снимай, Годзилла!» – крикнула Агата, уже и сама жаждущая крови. Дэн сделал выбор. Он приобнял девицу и увлек к открытой двери такси. Прохожие озирались на шоу. Иные, охочие до мимолетной славы, доставали смартфоны, чтобы заснять и выложить в ТикТок очередную нетленку. Дэн отмахнулся от них клешнёй. «Идите отсюда! И ты тоже это... уймись!» – добавил он Агате. «Мерзость!» – раздавалось из сумрачного чрева такси. «Мерзость! Мерзость!» «Уймись!» – проговорила Агата. Поток светозарного электричества, хлещущий через ее синапсы, иссяк так же внезапно, как и возник. Таксист принял у Дэна чемодан и закинул в багажник. Дэн запрыгнул на сиденье рядом с подругой и хлопнул дверцей, обрывая ее сетование. Зеваки разочарованно попрятали смартфоны. Агата проводила взглядом отчалившее такси и поплелась сквозь затихающую толпу. Живот пучило. «Извините», – твердила Агата, ни к кому лично не обращаясь. «Добавьте на билет Дашу Турторфа». «Извините. Добавьте на билет Даша Турторфа. Извините». К вечеру на руке Жанны Мичуринской появляется сыпь. Они смотрят Comedy Club. Жанна потягивает просекко, а Дэн, развалившись на другом конце софы, приканчивает третью бутылку пива. После каждой шутки, кажущейся ему удачной, а кажется Дэну часто, он норовит потрепать Жанну за бедро. Если та не реагирует, лапа бойфренда по-свойски стремится проникнуть под халатик. Жанна игриво огрызается и отпихивает Дэна ногой. В какой-то миг, отбиваясь от домогательств, Жанна проливает из фужера на рукав и, стряхивая капли, замечает россыпь розовых волдырей, тянущихся от запястья к сгибу локтя. Как после крапивы, только крапивные жгут, а эти нет. Жанна резко выпрямляется. «О май год!» «Чё ты?» Поднимает бровь Дэн, и Жанна показывает ему руку. Он изучает вздувшуюся плоть с таким видом, будто ему подсунули учебник квантовой физики. «Что это за мерзость?» Звенит Жанна. «Не дай бог, я на море подцепила. Я их нахрен засужу. А может, это та нарколыга вокзальная, а?» Дэн морщит лоб, тщась разгадать, заразная ли эта штука или можно забить. Наконец, задача решена. «Лишь бы не сифак». Пиво сделало его легкомысленным. По телеку, изображающий похмелье Харламов, мычит в телефон. Дэн, центнер мяса с горошинкой мозга, ржет над похабенью. Жанна не разделяет веселье. «Какой-то аллергоз. Пойду помажу». Она мажет волдыри молочком с солями мертвого моря и возвращается в зал, где ее толстокожий друг расправляется с четвертой бутылкой лагера. Когда заканчивается шоу и начинаются трансформеры, Жанне начинает казаться, что воспаление спадает. За фильм она даже успевает о нем забыть. Но вспоминает в ванной, когда отправляется принять душ перед сном. Вопреки целительным свойствам солей мертвого моря, волдыри увеличились. Самые крупные раздут до размеров виноградины. И их прибавилось. Теперь сыпь подбирается к бицепсу. Ни боли, ни зуда по-прежнему нет, но Жанну это не успокаивает. Повертевшись перед зеркалом, она находит еще два волдыря на бедре. Ее мозг словно сковывает ледяная корка. Жанна лихорадочно перебирает в уме все возможные причины высыпания и опять останавливается на обдолбанной рване, что накинулось на нее у вокзала. Из зеркала на Жанну таращится в усмерть перепуганная растрепа. После душа Жанна выпивает две таблетки супрастина и отправляется в постель, где уже дожидается распаленный Дэн. «Не сегодня», – бурчит Жанна в ответ на мацанье. «У меня рука». «Что у меня рука-то твоя?» – скалится Дэн. Его трусы мощно распирает спереди, словно он прячет под ними перископ. «Рукой я и сам могу». Но Жанна вскипает не на шутку, и Дэн, поворчав, затихает на своей половине кровати. Жанна пялится в потолок. Кондиционер мерно гудит, но на ее висках выступает испарина. «Завтра к врачу», – крутится, как заведенная мысль в голове. Завтра воскресенье. Жанна просыпается с солнцем и первым делом глядит на руку. Сыпь не спала, но и не увеличилась. Наверное, это хорошо. Жанна щупает бедро. Кожа гладкая. Будто невидимое ручище разжимается, отпуская ее сердце. Не веря счастью, Жанна идет дальше и... находит. Вместо двух волдырей стало три. Скуля, она вылетает из-под одеяла и кидается к ноуту. Жанна находит клинику с хорошими отзывами и, самое главное, работающую в выходной. Самая ранняя запись на 12. Жанна тычком пятки будет Дэна и уносится в кухню, где вместо мюсли неожиданно для себя самой выжирает банку анчоусов и полбанки каперсов. В 12 врач долго осматривает сыпь, хэкает, еще дольше чиркает в бланке, посылает Жанну на анализы и в аптеку. Часть лекарств удается купить в холле клиники, за остальными приходится объехать пол Москвы. Весь путь Жанну бьет озноб, хотя на ней платье с длинным рукавом. В желудке словно плещется литр крови. Дома Жанна запирается в ванной и с ужасом обнаруживает, что волдыри подросли. Рука теперь будто облеплена жабьей икрой и, кажется, прибавила в весе. В голову лезут снимки бедолаг, страдающих редкими генетическими заболеваниями. Эти их вздувшиеся, похожие на тумбы, ноги и лица, сожранные грибовидными наростами, между которыми торчат пучки щетины. Кожа Жанны цвета кофе со сливками, но волдыри желтые, как Дэновы пятки. Подвывая, она дотрагивается до самого крупного. Он теплый и упругий, и будто принадлежит кому-то чужому. Превозмогая желание отдернуть руку, Жанна давит сильнее. И нечто давит из волдыря в ответ. Она визжит. За дверью грохочет топот, и Дэн требует впустить. Жанна распахивает дверь и мимо него мчит в кухню, хватает нож и летит обратно в ванную, выталкивает из нее Дэна и запирается. Пыхтя склоняется над раковиной, краем глаза замечая напротив в отражении ведьму со вздыбленными волосами. Глубоко вздохнув, Жанна закусывает свою гиалуроновую губу и вспарывает самый крупный волдырь. Идеально заточенное лезвие легко протыкает кожу. Волдырь лопается, разбрызгивая белесую слизь. Одна капля попадает Жанне на веко, а другая в ноздрю. Из-за прилива адреналина боль не ощущается. Жанна поддевает опавшую кожицу кончиком ножа, и из-под нее, как из чехла, выползает бледно-розовое вихлястое создание. Жанна таращится на него, забыв дышать. Создание похоже на головастика с ребристым хвостиком и шишкастой головкой. Оно слепо. Выпуклости глазок затянуты полупрозрачной пленкой, под которой угадываются чернильные точки зрачков. Безгубый ротик напоминает человеческий. Извиваясь, оно пытается ползти меж волдырей, и за ним, точно пуповина, тянется ниточка, соединяющая брюшко существа с лопнувшим нарывом. «Мерзость!» Жанна стряхивает головастика в раковину. Не долетев, уродец повисает на пуповине, и Жанна взмахом ножа отсекает эту кощунственную связь. Головастик шмякается на фаянс и, словно ребенок с горки, катится к сливу. Жанна с гримасой ярости открывает кран и выворачивает ручку на кипяток. Шипящий поток подхватывает существо, оно крутится в бурлящих водах и застревает в решетке слива. Жанна протыкает существо ножом, и оно лопается, как раскормленная гусеница. Вода окрашивается в красный. Хрипя, Жанна колет кончиком ножа головастика, пока тот не превращается в фарш. Горячие розовые брызги орошают ее лицо. Фаянс скрипит под лезвием. Зеркало застилает пар. Протолкав исхромсанное тельце в слив, Жанна заносит нож над следующим волдырем. Когда Дэн, решившись, высаживает дверь, он застает Жанну по пояс в крови, кипятке и слизи. Кровь брызжет из десятков нарывов на руках. Карминная корка стягивает лифчик. Раковина тоже в крови. Розовый туман застилает ванную. Жанна не замечает Дэна. Отерев зеркало ладонью, она изучает свежий волдырь, выросший на верхней губе. Стекающие по лицу Жанны слезы оставляют на щеках извилистые ржавые борозды. Жанна подносит лезвие к губе и дышит часто-часто, как загнанная мышь. «Не смей!» Дэн бросается вперед, но поздно, и нож вспарывает волдырь вместе с губой. Брызжет сукровица, и что-то дергающееся повисает на волоконце ткани над забитой мясными ошметками раковиной. У Дэна отвисает челюсть. А Жанна, увидев на его заросшие модной щетиной щеке желтоватый сочный волдырь, наконец дает волю крику. Д. Что такое горизонтальный перенос генов? О. Почему такой вопрос? Д. Отвечайте. О. Есть в отчете. Д. Простыми словами. О. Перенос генетического материала одного организма другому, не являющемуся потомком первого. Д. Внутри вида. О. Очень популярна теория, согласно которой заражение вирусом является ведущим фактором наследственной изменчивости. Иными словами, эволюция могла бы протекать медленнее и не столь разнообразно, если бы не вирусы. Да. То есть геном от человека через ваш вирус может передаться животному? О. Закрывает лицо ладонями. Да. Это да? О. Не отнимая ладони от лица. «Как я и боялся! Как я и боялся!» В Шатурторфе Агата привычно, словно и не минуло 20 с лишним лет, зашагала от станции по нагретому гравию вдоль расправивших зеленые плечи деревьев. Однако, очутившись на вокзальной улице, она растерялась, и не от того, что странная ее память пошла прорехами, будто старая марля. Поселок изменился. Агата закрутилась на месте, точно стрелка компаса, рядом с магнитом, пока не уловила верное, как ей показалось, направление. Его и выбрала. От подаяний у нее осталось 70 рублей. Таксисты заламывали за поездку до Шатура в разы больше. Агата истратила деньги на горячий беляш и мигом его умяла. Не насытилась. Голод был такой, что голова кружилась. В 2 верстах от поселка ее нагнал и обогнал дребезжа проржавелый москвич, желтушно-белый, как холодильник, который с советских времен переходит от поколения к поколению. Не рассчитывая на удачу, Агата машинально проголосовала вслед машине. Однако москвич подмигнул огнями и свернул на обочину, взметнув колесами облако горьковатой пыли. Агата зашаркала к москвичу, однако ее сандалия порвалась и слетела. Окаменевшая на жаре земля вгрызлась в пятку, но Агата не обратила внимания. Ее желудок жгло пуще. «Куда такая раскрасивая?» Бойко выкрикнул дедок, когда Агата припала к окну с пассажирской стороны. Стекло водитель предусмотрительно опустил. «Шатур», — ответила Агата после короткой заминки. Бойкий дедок присвистнул. «Да там же никто не живет. Одни туристы шастают. Куда те? Ты разве турист?» «Турист», — отозвалась эхом Агата. Дедок вытянул шею и скептически оглядел Агату. «В роддом в другой стороне. Не ровен час родишь». Агата опустила голову и уставилась на свой живот, будто увидела его впервые. В животе зычно булькнуло. Дедок услышал и взблекотнул. «Иные и на природе рожают. И правильно, У самого к докторам веры нет. Ну, запрыгивай, что ли. Поедем, докуда доедем. Дорога сухая. Я сам в лес, ягодок нарвать». Он кивнул на заднее сиденье, где лежала Лукошка. «Малинки дикой, землянички. Из них настоечка выходит царская». Дважды предлагать не пришлось. Агата втиснулась в салон, пахнущий нагретой пластмассой, табаком и потом. Спасительный экипаж отщалил. Теперь она могла лучше рассмотреть водителя. Дедок был крепкий, поджарый, с аккуратной седой бородкой, в которой пряталась лихая улыбка. Сеточка морщинок вокруг глаз велась за начищенными стеклами очков. На крепком бицепсе стильная татушка, клыкастая башка динозавра. Насмотревшись на татуировку, Агата отвела взор. Убранство салона было менее примечательным. Свежая георгиевская ленточка на зеркале, иконка на панели, отчего-то черно-белая. Сзади, рядом с Лукошком, набитый пакет из Пятерочки. От пакета кисло пахло хлебом и колбасой. Агата представила огромный бутерброд и сглотнула слюну. «От своих отстала», – додумывал дедок. «И пошли же люди. Меня дядя Сеня кличут. А вас как звать величать?» «А...» Она запнулась, и не потому, что ей опять потребовалось заглянуть в блокнот и обновить воспоминания. Мысли о еде затмили все прочие. «Агата». «О, как...» Дядя Сеня воздел к крыше москвича указательный палец. «И как тебе края наши, Агата? Природа-то!» «Все изменилось», – отозвалась она отрешенно. «Так ты местная! И чьих же будешь?» «Шатур», – произнесла она. Бутерброд все не желал исчезать с ее мысленного экрана. «Там дом дедушки. Никодим Карастай». «Не слыхал». Чтобы избавиться от голодных мыслей, Агата принялась изучать странную икону на панели. Святой оказался необычным, лысый, гладко выбритый и в очках. Водитель уловил интерес Агаты. «Лаврентий Палыч», – сказал дядя Сеня уважительно. «Нравится?» «Нравится». «Наш человек», – одобрил дядя Сеня. «Погубили его враги за правду. У тебя телефона-то мобильного нет?» «Нет». «И хорошо, наш человек. Цифра, она врага притягивает. Чем ее больше в мире, тем враг сильнее. Ваня, куришь мой, на оборонку работал. Мостачили они там всякое. Ну и заглянули, куда человеку не следует. А там враг. Если на телефоне этом мобильном нужную цифирь вбить, сможешь врага увидеть. Но и он тебя увидит. И сильнее станет, и не отвяжется уже. Почему так много цифры стало? Через пиндосов внедряют. Оно поначалу полезным кажется. Вот этой пользой и комфортом человека и купили. Эван, чего в мире творится? Крепнет враг от цифры. Компьютеры, шмакьютеры. Мне миллион дай, не пересяду с лошадки своей механической на электронику. Если телефон, то сугубо дисковый. Враг. Динозавров-то он погубил, а не астероид. Сейчас вот на людей нацелился. Лаврентий Палыч, думаешь, ядерный щит ковал? Дудки! Ядерный меч он ковал. Ядерная бомба электронику подчистую вырубает. Не дали до конца дело довести. Сурово было б, согласен. Десятки миллионов – тю-тю. Зато сотни б спаслись, как врага запечатали б навеки вечные». Агата слушала оседлавшего любимого конька дядю Сеня в полуха. Хотелось есть, пить и писать. Но она стеснялась сказать. Исчерпала отпущенные природой запасы смелости. Запах еды сводил с ума. Тяжело ворочалась в арбузном животе. Москвич потряхивала на ухабах. Лес сомкнул над машиной смоляные лапы. Свежее не стало, но Агата подуспокоилась. Лес был ей знаком. Убаюканная болтовнёй дяди Сени, она начала клевать носом. Из дремы ее выдернула высокая с повизгиваниями ругань водителя. «Ах ты ж Абамадон хромой! Динокракута клятая!» Дядя Сеня ударил по тормозам. Агата бросила вперед, и она чуть не приложилась губами к иконке с Лаврентием Палычем. Снаружи доносились липкие шлепки, и Агата невольно подумала про свою порванную сандалию. «Колесо!» Дядя Сеня захрустел рычагом коробки передач. «Чтоб тебя! Пардон!» Он выскочил в кишащее мошкарою после полуденное пекло. Агата ощутила, как по ногам потекло теплое. Лаврентий Палыч косился на нее с укоризной. «У тебя есть целый лес, но дотерпеть ты не могла». «Колесо!» – стенало снаружи. «Сейчас, сейчас! Колесо! Вся камера нахер!» Агата выбралась из машины. Дядя Сеня бряцал домкратом, скрывшись за крышкой багажника. Агата открыла заднюю дверь. Пакет зазывно и нагло белел. Сквозь натянутый полиэтилен проступал пакет молока. «Сейчас, сейчас!» Агата нагнулась, как же непросто с выросшим животом, и взяла пакет. С добычей она бесшумно скрылась в чаще, оставив на траве, увлеченно горюющему дяде Сене, вторую сандалию. Сбрендивший компас в ее голове опять нашел верное направление. Арсений Аверьянович Ставинский обожал динозавров с юных лет. Подвернулась в библиотеке книга академика Орлова и затянула мальчишку. Все дети на рыбалку или костры жечь, а Сеня статьи о доисторических тварях из науки и жизни на веранде глотает. Разбуди ночью, в алфавитном порядке всех чудищ перечислит. Анкилозавр, зауролов, табразавр. В 6 лет Сеня даже загадал на Новый год связать свою жизнь с допотопными тварями. Пусть не сразу, но исполнилось желание. Стал Сеня на 7-м десятке сторожем в палеонтологическом музее. Тщательнее надо желание формулировать. Да, старик не тужил. Ходил бесшумно вдоль экспонатов, как восхищенное привидение, и нашептывал: «Велоцираптор, диплодок, пситтокозавр». Будто могущественные заклинания творил. Вклинились в речь дяди Сени имена причудливых зверей так, что не вытравишь. Люди в поселке тому не удивлялись. Привыкли. Вот и вечером. Жалуется дядя Сеня своему другу и соратнику Климу Шмырину на сбежавшую попутчицу, а сам от досады учеными словечками сыплет, как пьяница матюгами. «Значит, стыбзила, пробурните, это пакет с харчами из авто, пока я с колесом мандыкался. Сиденье обоссала, и была такова юнгина. Я решил уж, что из этих она врагом подослана». А потом смекнул: «Да не, дура какая-то». «Ну?» Шмерин по-ленински щурится, отирая покатый сопретый лоб ладонью. Лицо у Шмерина внимательное до тупости, бородка тоже ленинская, а уши лопухи вечно пунцовые, как его футболка, сделан в СССР. «Только двинутая с такой пузярой в лес попрется», — кивает дядя Сеня. «Ну, 10-м месяце поди, чай не пропадет. Харчей в пакете было 2 дня. «Э-э», — качает головой Шмырин. «Это как жрать?» «Ничего, и мы без хлеб-соли не скучаем», — ведет рукой над кухонным столом дядя Сеня, а там и обжаренный хлебушек, чесноком натертый, горкой на тарелке, и зеленого лучка косицы, и розовое сальце, и бутылка водки целится пробкой в потолок, студённая, со слезой. «Пир на весь мир!» На правах хозяина дядя Сеня разливает беленькую по стакашкам. «За успех!» «А то!» — вторит Шмырин. Чокаются, пьют, крякают. Дядя Сеня после первой не закусывает. Шмырин обеими руками лук и сало в рот пихает, причмокивает. «Хорошо пошло!» «Постараль!» — одобряет дядя Сеня. В кухне жарко, что в бане. Окно нараспашку, и в окно залетают мухи. Коршунами норовят спикировать на яство. В одном углу Юрюзань ворчит, наискосок ламповый телевизор «Рубин» с тумбочки пялится. И только Майка со двора нарушает благодать. Бренчит цепью, лает взахлёб, беснуется. «Фу, эрритатор!» Гаркает дядя Сеня в окно. «Кормил же! Прибью!» Врет хозяин. И пальцем не тронет алабаиху. И не потому, что пальца вместе с рукой рискуют лишиться. Щенком хроменьким сучонку у соседа забрал. Тот топить вздумал. Выходил, вырастил, прикипел. И вот уже 12 лет не разлей вода. Кроме дяди Сени, никого Майка не признает. Такую преданность разве ударишь? От собачьего брюха в висках стучит. Терпит дядя Сеня. Кривится. «С жары крыша едет, бомбираптор!» — ворчит он. и у самого башка раскалывается». Шмырин бутылку цап и подливает. «От башки извечное средство». Дядя Сеня опрокидывает стакан, хэкает, закусывает хлебцем. В голове точно что-то перекатывается, но боль и впрямь подразжимает челюсти. Часто стала болеть кочерыжка у дяди Сени, да к врачам он не ходит, не доверяет. Цифра у врачей. Врач через нее в самый мозг зрит. «Ты к сути переходи», — кряхтит дядя Сеня. «Добыл?» «Добыл?» — подмигивает Шмыгин и лезет в лежащий у стола портфель. Дядя Сеня морщится. «Да не на стол, не на стол! Совсем, что ли? Туда!» «Я порядки знаю», — отвечает Шмырин с достоинством. «Мать не вчера родила». Он достает и выкладывает на свободный табурет поверх газеты iPad Mini 5 серии. «У Самсоновых позаимствовал». «Стебрил, значит». Дядя Сеня со стоном поднимает седалище, обходит стол, с антресолей молоток берет. А Шмырин планшет открывает и пальцем в кнопку тычет. На черном стекле моргает алое, будто глаз лютый, вражий. Дядя Сеня рукой друга и соратника по загривку «На!» «С дуба рухнул, газозавр!» Шмырин захлопывает айпад и сопит. «Разряжен, показать хотел». «Разряжен!» Буркает дядя Сеня. Головная боль опять тут как тут, мнет когтищами череп. Майка во дворе ревет благим матом. Но дело само себя не сделает. Дядя Сеня ставит табурет в жестяной таз, осторожно, чтобы не коснуться руками бесовского гаджета, наливает в таз речной воды из 5-литровой бутылки, капает марганцовки. И телевизор включает. Ламповый. Ни один канал Рубин не ловит, но того и не требуется. По экрану бегут, шкварчат помехи. Отголоски большого взрыва, эхо Божьего слова, всему начало давшего. «Ну, с господцем!» Шмырин, физик-технолог с безупречной зрительной памятью, зачитывает наизусть подобающую случаю статью «Реликтовое излучение из Вики». Картавит от волнения. «Реликтовое излучение, латинский реликтум, остаток, космическое сверхвысокочастотное фоновое излучение, равномерно заполняющее Вселенную тепловое излучение, возникшее в эпоху первичной рекомбинации водорода. Обладает высокой степенью изотропности и спектром, свойственным для абсолютно черного тела, с температурой 2,73 по Кельвину». Намеренная пауза. «Урхозавр!» Вставляет дядя Сеня заклинание и... шарах по планшету молотком. Скрипит планшет, подскакивает. «Существование реликтового излучения было предсказано теоретически Георгием Гамовым в 1948 году в рамках теории Большого взрыва. Экспериментально его существование было подтверждено в 1965 году. Наряду с космологическим красным смещением реликтовое излучение рассматривается как одно из главных подтверждений теории Большого взрыва». Пауза. «Аллозавр!» – ревет дядя Сеня. Молоток – хресь, планшет – крак. «Термин «реликтовое излучение», который обычно используется в русскоязычной литературе, ввел в употребление советский астрофизик И.С. Шкловский». «Игуанодон!» – от души прикладывает дядя Сеня. Летят осколки из чехла. И так, пока статья не кончается. «Илиозух!» – рвет глотку у хозяин в последний раз и без сил падает на стол. «Телек!» – лепечет. «Вырубай! Всему вас, молодежь, учи!» Шмырин вынимает шнур из розетки, опрокидывает табурет над тазом и выносит таз с растерзанным айпадом в прихожую. После в сортир выплеснут. А пока успех обмыть надо. Льется в стаканы водка, котелок у дяди Сени ломит несусветно. Майка во дворе воет, надрывается. Возвращается Шмырин, макает в водку хлебец и в окно кидает, прицокивая. «Пожуй ты, собаченька!» «Ты в уме?» – хмурится дядя Сеня. «Чего мне собаку спаиваешь?» «Для нисхождения благодушия», — отвечает Шмырин. «Хе-хе». Не дожидаясь гостя, дядя Сеня опрокидывает в себя стакан. В глазах мутится, качается, плывет. Боль в затылок словно кастет долбит, аж кости трещат. И будто проворачивается в черепе что-то. Промаргивается дядя Сеня, а напротив Шмырин луком хрустит, облизывается и в ус не дует. И чудится дяде Сене странное во взоре соратника. Смотрелся. Зрачки змеиные, вражьи. Зажмурился, разлепил веки. Нет, обычные зрачки. «Чего, дядь Сень?» — любопытствует Шмырин. И третьим веком моргает, пленкой полупрозрачной, как у крокодила. Обмер дядя Сеня. «Нет, не показалось». Сидит напротив самый, что ни на есть, посланец врага, и хозяйское сало уминает. «Так ты зачем гаджет открывал и пальцем тыкал?» Заходит издалека дядя Сеня. «Говорил же», — чавкает чужак. «Показать. Разряжен». «А...» Ничего не приходит на ум дяде Сене. Пальцы на бутылке трясутся, ногтями выбивают морзянку. «Маски долой!» – решается. «Куда друга и соратника дел?» – с угрозой давит старик. «Сознавайся, Традон!» Незваный гость перхает. Разбегаются хлебные крошки по бородке, точно вши. «С башкой беда, Верьяныч. Белочка-горячечка?» «С башкой и впрямь беда. Того и гляди, кровь из ушей побежит. Да разве до того сейчас?» Упирается дядя Сеня ладонями в колени, ракочет. «Был бы ты настоящий Климка, то знал бы. Белочка после запоя наступает, а не до». В подтверждение Майка со двора. «У-у-у-у!» А дальше, как отрезало, ничего не помнит дядя Сеня. Приходит в чувство аж поздним утром. Отрывает лоб от скатерти. В кухне вонь. На тарелках мухи объедки дожирают, бутылка пуста, а из-под стола торчат тощие ноги в тапках. Дядя Сеня сипит. «Клим!» Но не отзывается друг. А может, и не друг уже, а клон? Дядя Сеня в раскоряку поднимается. Чугунная голова с плеча на плечо и видит. Клим лежит носом в липкий линолеум, а из затылка ручка молотка торчит. Волосенки слиплись от серой кашицы, а вокруг головы черным нимбом кровь засохла. Сердце дяди Сени словно окунают в кипяток. Цапает он себя за титьку, а кисть будто в перчатке красной. «Беда!» — стонет. «Ух, Майка!» Алабаиха не отзывается. Дядя Сеня утирает повлажневшие глаза, размазывая по лицу охренную кровь. Вздыхает. Позже друга отпоет. Сперва надо от клона избавиться. Значит, опять в подвал, к предыдущим двум, в яму да в бетон. Дядя Сеня, покряхтывая, тянется к клону. В голове будто что-то смещается, и правый глаз слепнет. Давясь подступающей рвотой, дядя Сеня цепляется за стол, комкая скатерть, не ровен час сверзится на труп. Бутылка и стаканы падают, как сбитые кегли, мухи взмывают к потолку. Стоять на своих двоих мучительно тяжело. Точно дядя Сеня выполнил рывок со штангой, а вес не рассчитал. Кажется, ступни в пол вминает. Ухватив клона за голени, дядя Сеня волочит тело в коридор. Щека клона скребет линолеум, и звук напоминает тихий скулёж. От него плечи дяди Сени покрываются мурашками и ноют зубы. За телом через кухню тянется кровавый след. «Папазавр!» Подстёгивает себя дядя Сеня. «Затрахис! Капразух! Трахат!» Он наступает на оставленный в прихожей таз, и порченная вода выплескивается на стариковские треники. Дядя Сеня забывает название динозавров и матерится в голос. Все складывается хуже некуда. Наконец, труп псевдошмырина летит в прелую черноту погребного зева. Дядя Сеня распрямляется, потирая поясницу. Она ноет так, что на миг забывается головная боль. Стонет дядя Сеня. Основная работа впереди. шатаясь, выбирается на крыльцо за лопатой. Солнце вонзает в глазницы лучи, словно стилеты. Ослепший теперь на оба глаза, он не сразу замечает Майку. Зато слышит рядом поскуливание. Дядя Сеня протирает Зенки кулаками, возвращая зрение в левый глаз. В правом все та же родяная пелена. Его взору предстает Майка. Мучительными рывками Алабаиха волочит свое тулово к хозяину, отталкиваясь от истоптанной лужайки передними лапами, задние по пожухлой траве тащит. Таз Майки превратился в неимоверно раздутый кожаный мешок, подрагивающий при каждом ее движении. Сквозь проплешины белеет натянутая до полупрозрачности шкура, а под шкурой клубком свернулось нечто. Дядя Сеня различает изгибы крохотной ручки поджатой ножки существа. Охает. «И тут клон!» Грязным тюленем подползает Майка к крыльцу, припадает на передние лапы, метет языком пыль. Дрожащая рука дяди Сени сама тянется к лопате. Пальцы оплетают черенок. «Суки!» – приговаривает он, уже не заботясь, что увидят соседи. «Ах, суки!» Лопата поднимается и опускается. Поднимается и опускается. Не понимая, в чем провинилась, Майка скулит и пытается лизнуть хозяина, а затем перестает. Перестает и дядя Сеня. Опираясь на лопату, глядит на дело рук своих, трясущихся, и не понимает ничего. Кровь заливает крыльцо и утоптанный пятачок земли перед ним. В красной луже корчится перерубленный эмбрион. Растечённое его тельце человеческое, а голова – пёсье, в короткой шорстке. Полные слез глаза Майки стекленеют. У дяди Сени слезы высохли, и неявленное горе гложет исступленно колотящееся сердце. В животе крутит, и мозг откликается на тошноту, сам превращается в чрево, набитое смрадной мясной гнилью. Трёт дяди Сени виски и чувствует пальцами что-то незнакомое. Изменившееся. На подкашивающихся ногах он вваливается в прихожую, оступается и утыкается носом в зеркало. Ужас давит на горло кованым сапогом. Мочевой пузырь раскрывается, и парная жижа обжигает внутреннюю сторону ляжек. Дядя Сеня едва это замечает. Его взор всецело прикован к отражению. Там, в зеркальном омуте, голова дяди Сени раздута и похожа на глобус, облепленный поредевшими волосами. Под кожей проступают разошедшиеся кости. Левый глаз, серо-зеленый, панически мечется в глазнице. Правый – жидкий рубин с утонувшим недвижимым зрачком. «Кранозавр!» – срывается с губ дяди Сени. Как по команде, правый глаз лопается, брызжа на зеркало гранатовыми каплями. С чавканьем выплескивается на щеку розовый студень. Последнее, что видит дядя Сеня, это простирающаяся к зазеркалью окровавленная детская ручонка. На этом война дяди Сени окончена. Он проваливается во тьму, где нет ни клонов, ни врага, ни цифры. В тьму реликтовую, где все лампово. «О, меня держат в неведении, как дитя несмышленное. Информация доходит урывками. Мне надо знать, насколько все серьезно. Полная картина. Только тогда будет толк. После Башкова никто не знает столько о вирусе, сколько знаю я. Если меня отстранят или вообще... Вы не справитесь. Я вам нужен. Насколько все плохо?» «Да». «Сейчас я задаю вопросы, а вы даете на них ответы». «О». «Но судя по тому, что беседуем мы в 20 метрах под землей, дела хуже некуда». «Да». Молчит. «О». «А8 – нулевой пациент. Если мы хотим обуздать процесс, она нужна мне живой. Где она сейчас? Ее нашли? Она жива? Ответьте хоть что-нибудь». «Да». «Опрос окончен. Уведите его. Конец записи». Оставшийся путь она проделала на своих двоих. Продравшись сквозь когтистые объятия заболоченной чащи миновав вброд сопревшую зеленоводную речушку, содрав ноги и разорвав одежду, облепленные клещами и оголодавшим комарьем, к ночи Агата вышла к шатору. Заброшенное село встретило насупленными взорами заколоченных окон и играем потревоженного воронья. Без сил она доковыляла до осунувшегося домика с щербатым забором. Взобралась по пружинящим сгнившим ступеням к двери, шелушащейся чешуйками некогда синей краски. Навесной замок бессильно поник в свернутой кем-то петле. Агата потянула за липкую, как тухлый гриб, ручку и канула в разверзшийся перед ней проем, смердящий плесенью и волглой пылью. Внутри Агата впервые за день облегченно вздохнула, будто ее наконец извлекли из-под лавины. Свербящая боль, муки жажды и голода, изнеможение – все отступило перед счастьем возвращения домой. Здесь, в безопасности, ей предстояло закончить то, к чему взывал инстинкт. Не мешкая, она приступила к приготовлениям. Нужно было восстановить силы. С содержимым пакета старичка, который бросил ее в лесу, она разделалась еще по пути – и после поддерживала силы лишь найденной земляникой, парой лягушек и червивым трупиком ежа. Червей она тоже съела, запив мутной водой из речки. Но будет день, будет и пища, так говорил дед Никодим. Утром нагрянули туристы, трое парней и девушка. У них была еда, Агате теперь требовалось много еды, и девушка тоже стала едой. Парней она оставила для другой цели. Вечером Агату, наконец, обнаружили те, кого пустили по следу. Сперва с юга на север прострекотал дрон, закудахтал над крышей вертолет, предвещая вторжение группы захвата. Бойцов было четверо. Разделившись поровну, они зашли в дом с главного входа из черного. Встретились в горнице и замерли, опустив заряженные транквилизаторами ружья. Запрокинули головы в шлемах, защищающих от огня и пуль куда лучше, чем от вирусов и феромонов. Агата явилась им во всей своей обновленной красе, обнаженная, распяленная под потолком на отходящих от спины и плеч упругих кожаных тяжах, как паучиха в паутине. Увитые жирными пульсирующими венами груди, полные молока, свисали по бокам неимоверно раздутого тела, напоминающего чудовищную грушу. Подрагивающее брюхо заполняло добрую треть комнаты. Округлые формы, утробно чавкая, перекатывались под туго натянутой шкурой. Ноги почти исчезли в бегемотовых складках, и только вывороченные ступни с растопыренными пальцами, между которых забился мох, попирали стонущие под тяжестью пол. Троица прислужников, согбенных и, как их властительница, голых, стояла наготове у вспухающей в этой горе плоти щели. Ждала первенца. «На поражение!» – пролепетал командир. Ни он сам, ни его отряд не поняли смысла сказанного. Зудящий стрекот наполнил их умы. Пальцы разжались, выпуская бесполезные винтовки. Руки потянулись к мокрым от слюны застежкам шлемов. Каски упали разом. Затрещали липучки, завизжали молнии, заклацали карабины. Бойцы деловито избавлялись от одежды. Путаясь в спущенных штанах с отвердевшими концами наперевес, они выстроились в очередь перед истекающей слизью щелью, готовые исторгнуть первого младенца из десятков, а может сотен. И командир не заметил, как впечатал ботинком в пол стопку сцепленных пружинкой квадратных листов. На верхнем листе квадратными же буквами было выведено «Блокнот Агаты». Впрочем, это имя все равно ничего бы ему не сообщило, как и всем остальным в этих стенах.